4. Блаженный Якопоне, желая самым теснейшим образом соединить собственную волю с божественной волей, готов был переносить ради Христа со всем усердием все труды, болезни, скорби и все бедствия, какие только можно выразить словами или в уме представить, готов был даже на адские мучения, с тем только, чтобы мог он подчинить волю свою воле божественной. Бога же любить желал он столь сильно, что если бы ему по святой воле Божьей было отказано в этом, то он во всю свою жизнь не переставал бы умолять Бога о разрешении любить его. Якопоне имел привычку часто вопрошать свою совесть: «Зачем печалишься о грехах теперь меньше, чем прежде ты это делала?» Совесть же отвечала ему: «Потому так поступаю, что ты совершенно отдался на волю Божью и во всем ей покоряешься, ни в чем не отказываешься исполнять ее. Что ни случается с тобой благоприятное или горестное, ты за все то благодаришь Бога и охотно покоряешься Его святой воле». Уместно здесь привести рассуждение блаженного Августина о заповеди, данной Богом Адаму в раю Эдемском, не вкушать плодов от древа познания добра и зла и не прикасаться к нему. Рассуждение это имеет форму разговора между Адамом, вопрошающим, и Богом, вразумляющим оного. Адам спрашивает у Бога: «Если дерево это хорошо, то почему мне не прикасаться к нему? Если же оно зловредно, то зачем оно посажено в раю?» Бог отвечает: «Оно потому посажено в раю, что оно добро, приятно на вид и полезно. Но не касайся его и не ешь с него плодов, потому что я хочу, чтобы ты был у меня беспрекословным, послушным и благонравным служителем. Ибо я есть Господь, Творец, твой жизнодатель и благодетель. Ты же слуга мой». Да послужит этот разговор разъяснением многих тысяч недоумений наших по разным вопросам о причинах того или другого явления в делах божественного мироправления. На все сокрытые или непостижимые нашим ограниченным умом причины того или другого происшествия или явления у нас должен быть один ответ: Бог есть наш и всего существующего во Вселенной Господь и Владыка. Но Он объявляет нам свою волю через Священное Писание и через дела Его промысла о всех Своих творениях, и повелел нам поступать согласно воле Его, без всякого сомнения в Ее святости, премудрости и справедливости, ибо Он Господь, а мы Его служители, и потому по совести должны мы служить Своему Господу, исполняя Его святую волю в том призвании, в которое Он благоволил поставить нас. Лукавый противник наш со злобной хитростью вопросил Адама в раю: «Почему запретил вам Бог?» Естественнее было спросить: «Почему не должно есть плодов от того дерева?» Ибо на этот вопрос прямой ответ был бы: «Бог запретил это». Но хитрый змей предупредил такой ответ и превратил его в вопрос: «Почему запретил Бог?» Как уже не раз видели мы из исторических событий, что вопрошать о том, что или чего хочет Бог, когда уже воля Его объявлена, не следует больше, и причины, почему это делает Бог, доискиваться нелепо. Первая и главная тому причина — та, что Бог так хочет, что это Ему угодно. Авраам, получив приказание принести в жертву Богу сына своего Исаака, каких бы мог ни найти причин к недоумению своему и противопоставить их Божию повелению. Но он не противоречил Богу и молча повиновался Его повелению. Для Авраама было довольно того одного, что Бог этого желает.